Ну, общие контуры ситуации представить себе можно. Возвращая, кажется, что вот, значит, человеку возвращается любовь. Его как будто бы снова любят. А он не хочет, чтобы это возвращалось. Вот, значит, ситуация не просто не конкретна, она даже непонятна. Собственно, что произошло? В чем дело? Почему? Что ему изменили? Или женщина, которая его любила, уехала куда-то, или чего-то испугалась, или перед чем-то остановилась. Что произошло? Ничего понять нельзя. Это никак ничем не обозначено. И вообще вот это только необычность словосочетания, оно указывает мысли путь, приближающий к истине, не верую в любовь. Дело не в том, изменила, или чего-то побоялась, или испугалась мнения света, там, поддалась предрассудкам, не в этом дело. Дело в том, что он больше не верует в любовь. Он больше в любовь не верует. Это вот как человек потерял веру в Бога. Как ее вернуть, если ее больше нет? Вот он объясняет. И дальше идет описание такого кризисного состояния, которое вообще-то ничего хорошего в нем нет, в этом кризисном состоянии, но кроме одного. С ним можно жить. Боль притупляет оно. Слепая тоска, больной. Это слепая тоска, это болезнь, дремота. Я сплю, усиливается этот мотив. У меня сладкое усыпление. Не пробуждай, не искушай, не пытайся ничего оживить, потому что это ушло. И вот что получается. Получается, что ситуация универсальная и вместе с тем конкретная, потому что словесное выражение ее нетрадиционное. Все неожиданное сплошь. И это создает ощущение конкретности, что это действительно речь идет о чем-то конкретном, а не о каких-то там условных формулах, которые принято употреблять для того, чтобы что-то выразить. Есть ощущение конкретности, именно благодаря нетрадиционности формы. Иначе, когда форма традиционная, значит, ясно, что традиция так положена, а тут так не положено. А вот такая странная вещь, что ее иначе не выразишь. Да, это действительно произошло. Но произошло что-то такое универсальное, потому что конкретизировать как вариант невозможно. Ясно только одно, что почему-то ушла вера в любовь, и значит любить уже больше невозможно. Ушла и больше невозможно. Это все. И дальше здесь действительно интересная характеристика вот этого кризисного состояния, назовем его постлюбовного, послелюбовного. И это, конечно, то новое слово, с которым Баратынский вступил в русскую поэзию. Вот так, конечно, о любви никто не писал. Вообще он, конечно, отличался тем, что вот он создал действительно любовную религию, где нет любви. И вообще речь идет об отсутствии любви, где речь идет о невозможности любви. Конечно, в принципе, такая тема бывает, но она не так развертывается. Не так развертывается, что превращается в вот такую загадку исчезновения веры в любовь. Но Баратынский не оставил читателя в недоумении. У него есть другая элегия, которую вот как раз Гинзбург и назвала кратким аналитическим романом, в очень краткой форме, которая как раз все точки над «и» ставит, которая все объясняет. Называется она «Признание». Это так пару лет позже, чем «Разуверение». Ну, вы ее тоже почти наверняка знаете, но я тем не менее прочту, чтобы потом перейти к разбору. Притворной нежности не требуй от меня. Я сердца моего не скрою хлад печальный. Ты права, нет уж в нем прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания. Безжизненны мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другой. Мечты ревнивые от сердца удали, но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных развлекся я душою. Уж ты жила неверной тенью в ней, уже к тебе взывал я редко, принужденно, и пламень мой слабее постепенно, собою сам погас в душе моей. Верь, жалок я один, душа любви желает, но я любить не буду вновь, вновь не забудусь я, вполне упоевает настолько первая любовь. Грущу я, но и грусть минует, знаменуя судьбины полную победу надо мной. Кто знает, мнением сольюсь я с толпой, подругу без любви, кто знает, изберу я, почти просто. На брак обдуманный я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею, невинной, преданной, быть может, лучшим снам, и назову ее своей. И весь к тебе придет, но не завидуй нам, обмена тайных дум не будет между нами, душевным прихотям мы воли не дадим, мы не сердца под брачными венцами, мы жребий свои соединим. Прощай, мы долго шли дорогою одною, путь новый избери, путь новый я избрал, путь новый избери, печаль бесплодную рассудком усмири, и не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши лета даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. Тут это как раз изначально очень заметно отличается от разуверения. Во-первых, здесь как раз слова не одиноки. В первой строфе или в первом строфоиде, как его точнее назвать можно, стихотворение, оно повторяется традиционной формой, притворной нежности. Абсолютно традиционное сочетание. Хлад печальный, нет прекрасного огня, любви первоначальной, и милый образ твой, ну штамп, на штамп, и прежние мечтания, и вдруг безжизненные мои воспоминания. Неожиданный такой образ, достаточно смелый. И видите, само развертывание строки воздвигает преграды для этой самоусловного миропонимания. Безжизненные мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил. И дальше начинается вот этот аналитический роман, смысл которого сводится к тому, что человек ни в чем не виноват. Он хотел любить, и разлюбить вовсе не хотел. Более того, он пытался не разлюбить, он сделал все для того, чтобы не разлюбить, но ничего не вышло. С этим ничего нельзя сделать. Это уходит, это угасает, как пламя, или уходит, как вода из пробитого сосуда. И, собственно, почему? А причина только одна. Идет время. Идет время и все. И никаких других причин больше нет. Не надо их искать. Каждое чувство, сильное чувство, именно потому, что оно сильное. Каждое пылкое чувство, именно потому, что оно пылкое, неизбежно угасает, неизбежно исчерпывается, потому что есть в нем, так сказать, ну, некая естественная чрезмерность, есть сильная какая-то реакция, которая должна кончиться. И это касается не только любви. Уйдет и грусть, будет грустно. Любовь уйдет, будет грустно. Грусть тоже уйдет. И вообще все по очереди уйдет. И впереди перспектива полного бесчувствия. И тогда человеком будет управлять только рассудок. И иначе быть не может, потому что иначе им ничто не будет управлять, кроме рассудка. Поэтому не надо ни на кого, так сказать, сердиться, не надо ни на кого обижаться, никто ни перед кем ни в чем не виноват. И ничего хорошего не ждет, даже когда ты выйдешь на путь, указанный рассудком, ничего хорошего не жди, ничего хорошего не будет, просто другого пути нет. Ты должен это понимать и идти по этому пути с сознанием того, что пока ты мечтал, стремился, на что-то надеялся, это были смешные, в общем-то, иллюзии. Смешные, может быть, всезнающие судьбы. Вот это все, значит, выстраивается такая